Фашистский идеолог Альфред Розенберг, имперский министр восточных территорий и шеф международного отдела НСДАП, хотел делом доказать фюреру, что практика его министерства окажется более действенной, чем работа полиции Гиммлера и надзор Гауляйтера Коха, ставленника партийной канцелярии Бормана. Центр. Настаиваю на точной дате войны. Ночь 22.06. Юстас. Курт Штрам. 5. Поймите же, мой дорогой, все тем же ровным, лишенным каких бы то ни было интонаций голосом продолжал седой штандартенфюрер. Вы обречены на то, чтобы сказать правду. Человек, попав в Карлсбад, если только он не поражен раком, должен выздороветь. Человек, если он любит прекрасную, веселую, умную женщину, должен стать счастливым рогоносцем. Человек, оказавшийся в нашей тюрьме, должен сказать всю правду. Мы учитываем особенности немецкого национального характера, который выверен прагматизмом мышления миллионов наших предков. Курт закашлялся, подавшись вперед. Тело его сотрясалось, в уголках рта появилась мокрота. И губы у вас, как у обиженной девушки, и ямочка угадывается на щеке, улыбалась ему Ингрид Боденграуза. «Разве таким должен быть настоящий мужчина, мой милый и хороший друг?» «Сейчас можно падать», — подумал Курт. «Хотя нет, еще рано. Он ни разу не посмотрел на меня. Он все время разглядывает свои ногти. Если я сейчас упаду, это может быть естественным. Надо упасть, когда кашель станет особенно затяжным. А про Ингрид я сейчас вспомнил потому, что мне не хватает ее силы и спокойствия. Еще я очень хочу, чтобы она увидала меня сейчас и поняла свою неправоту, когда говорила про мои губы и ямочку на щеке. Господи! А ведь это желание рождено мстительностью. Как же не стыдно, а? Ведь я ей мщу, доказывая ее неправоту. А мстительность — самое недостойное качество в человеке. Согласитесь, что я более прав, чем вы, — продолжал штандартенфюрер. Согласитесь, ибо это, увы, логично. Нет. Мстительность не есть самое недостойное в человеке. Другое дело, что качество это плебейское в такой же мере, как и господское, но не аристократическое. Оно родилось в сознании раба, который имел право отомстить господину за свои унижения. Нет, не имел права. Он мог и обязан был победить господина. Он обязан был добиваться свободы. А свободный человек мстить не может. Карать — да, мстить — нет. Немец, точнее других, понимает скрытую логику мысли и поступка, монотонно продолжал штандартенфюрер, и Курт лишь урывками воспринимал его слова, когда хотел этого, когда он нуждался в паузе, ибо мозг его был разгорячен, как и тело. «Немец», — продолжал штандартенфюрер, «как никто другой на земле понимает первопричину необходимости. Вы невнимательно слушаете меня, а зря. Я даю вам дельные советы, которые, к тому же, ни к чему вас не обязывают». «Он не поднял на меня глаз», — отметил Курт, чувствуя, что вот-вот начнется затяжной кашель. «Он умеет ощущать, и он может ощутить мое решение, и тогда я погиб». В понятие первопричины необходимости Я включаю целый ряд компонентов, господин Штрам. Первый компонент — это тюрьма. А здесь все особое, даже время. Здесь время работает против вас, а не за вас.